Белка в голове потребовала называть ее профессор Снейп и с апломбом заявила, что не имеет времени объяснять цель своего визита на словах, зато готова предоставить информационный пакет, который исчерпывающе ответит на все возможные вопросы. И мысленному взору Палыча был представлен натуральный пакет из пергамента, засургученный крест-накрест гильдейскими печатями Зельевара и надписанный зелеными чернилами для официальных сообщений. «Информационный пакет, вали», — лаконично отшил животное, не оценивший изыска Палыч. «Куда?» — опешила Белка. «Куда хошь, например, вали в трубу». Есть такое идиоматическое выражение. Услышав про идиоматическое выражение, Белка приободрилась и выдала малый боцманский загиб, сильно испорченный излишне академическим исполнением. Палыч стал отвечать вслух, чтобы не было скучно сурку. Достойный воспитанник своего командира вставлял в его монолог полезные уточнения. На пару они выдали оборзевшему зверьку версию Петровского загиба с добавлением современных реалий вроде разделяющейся боеголовки и вариантов нетрадиционного использования строительной техники. Слово за слово наладился консенсус. Белка из профессора стала севкой, мешала только неспособность нового приятеля пить наравне со всеми. Палыч верил в реальность с ней по процентов на 20, распределяя оставшиеся 80 поровну между глюком от внезапного инсульта и глюком от паленого виски. По этой причине он легко соглашался на Севкины условия и норовил увести разговор в подробности, о которых с ней даже не думал. «Это что же, мне профессором придется работать, надо повторить общую химию, а то я больше по взрывчатке». Окончательно испоганил переговоры заскучавший Сурок. Устав от попыток уследить за диалогом Палыча с неслышным собеседником, он вернул абсурдную на взгляд с ней по фразу: «Командир, у тебя шапка разговаривает 9. Сомневаюсь, что есть не знающие этот анекдот, но все же, танкист, призванный из Средней Азии, мирно тянет службу в подсобном хозяйстве. Как вдруг инспекторская проверка, его суют в танк, приказывают ничего не трогать и нахлобучивают шлемофон. Вопль: «Командир, шапка разговаривает». Шапка подполковника осталась в прихожей и, понятно, молчала. Но рейтинг доверия к Снейпу необъяснимым образом упал до отрицательных величин. Вопросы Палыча завоняли провокацией. А правда, что феи какают радугой? А кто какает радугой? Никто-никто, а бабочками? Снейп сочился тихим бешенством. Весь его сегодняшний анабазис до встречи с Палычем занял от силы 5 минут. Из них секунд 40 ушло на мгновенный обмен мыслями с ведьмой-травницей. А ведь они с ней почти завершили ритуал. А теперь драгоценные минуты летят в топку из-за блажи Палыча. «Где больше двух?» — говорят вслух. И говорит, и переводит для собутыльника некоторые пассажи Снейпа, с любопытством Дауна играя волоском, на котором висят две жизни. У него, поганца, вот-вот оторвется тромб в большой подкожной вене. Снейп знает, где пережать и чем лечить, но для этого надо взять контроль над телом русского. Свое тело двойной шпион уже списал, хотя убеждал подполковника, что с его боевым опытом тот легко завалит Вальдемарта. Ну, разумеется, лорда судеб, с магловским опытом, в рукопашную. Ну и Мерлин с ним, умрет счастливым, стоя на ногах после долгих лет в коляске, лишь бы успеть с ритуалом. Снейп каждую секунду удивлялся, что еще жив. Похоже, что дружище Люц в очередной раз спасает его задницу, отвлекая лорда. «Да понял я», — вдруг трезвым голосом сказал русский. «Насчет тромбов в ногах меня еще когда айболиты предупреждали. А ты согласен взять себе мое израненное в боях тело и отдать взамен свое, абсолютно здоровое, которое склеит ласты раньше моего, потому что тебя сейчас убивают? Лучше скажи, добрый самаритянин, у тебя стоит? В каком смысле?» Растерялся Снейп. «В смысле баб? С бабами у меня не особо складывалось», — признался двойной шпион. «Но тебе же лучше. Ни детей, ни обязательств, начнешь с чистого листа. А так прибор в порядке, 8 дюймов, больше среднестатистического», — уважительно заметил подполковник. «Это ж сколько ты мерился, чтобы вывести статистику? Раз 5 или 6, в курсантах еще, когда надо было кое-кого на место поставить, а статистика из учебника по сексологии. Дашь почитать?» — оживился Снейп. «Ой, вот именно, все твое будет. Квартира, библиотека, писюк 486. Севка, но колдовать ты меня научишь, да хоть всю свою память оставлю. Ты же джентльмен, о личном трепаться не станешь», — льстиво добавил двойной шпион. «Так меняемся, на живые ноги с прибором, и за это надо гада погасить?» «Легко, буквально гада», — уточнил Снейп. «Рептилию. ты его по морде узнаешь, но маг невероятной силы. Разберемся, резюмировал подполковник. Что мне делать? Упрись в стол, а то упадешь, и тромб сдвинется. Сейчас ты как будто взлетишь и перенесешься в мое тело. В Англии, тело на полу, змеей мордой, когда я уходил, сидел на троне, с подлокотниками, деловито уточнил русский. Снейп удивился, но дал подробное описание. Подлокотники короткие, именно что локоть положить, спинка низкая, до крестца. Мебель невероятно старая, монументальная, без магии не сдвинешь. Похоже на троны колоссов у входа в Абу-Симбел. Тебе до змеи мордова около фута. Он меня пинал, не вставая. Кидайся сразу, если успеет сказать Авада Кедавра или Круция. Да что бы ни сказал, уворачивайся от палочки, как от пистолета. В общем, похоже, если не попал заклинанием, то надо повторять выстрел. Хотя есть заклинание плети и заклинание петли. Тогда палочка становится как бы рукоятью кнута. Кто там еще, кроме рептиля? Нагайна, фамильяр лорда. Ядовитая змея, подчиняется мысли хозяина и может драться сама. Я не уверен, что справился бы с ней один на один. Людей пятеро, ближний круг. Из них может быть опасен один, с серебряной рукой. Питер Петтигрю, он же хвост или крысюк. Волшебник посильнее многих, но трус. В драку полезет, если только хозяин явно будет побеждать. Если увидит, что побеждаешь ты, обернется крыса и сбежит. Блондин, Люциус Малфой, он мой друг и тебя поддержит. Если сочтет это не опасным для своей семьи, уточнил Снейп. У него там, в усадьбе, жена и сын, сам понимаешь, практически заложники змеи Мордова. Бешеная Бель, женщина, ведьма, свояченица Малфоя, полное имя Беллатрикс. Лорд ее заклял на влюбленность, давно, когда был человеком. Только у змеи Мордова осталось мало общего с тем человеком, поэтому заклятие сбоит. Беллу как пикси на части рвут, сама не знает, что учудит. Не поворачиваться к ней спиной, отметил Палыч. Остальные, Крэп и Гойл, на вид тупые громилы, но себе на уме. Эти с места не сдвинутся без команды, лорд им самим надоел. Однако, ближний круг, шесть рыл принесли ему присягу, а надеяться ни на кого, кроме змей. Вот это я понимаю искренние отношения между начальником и подчиненными. Он господин, а не начальник. А остальные, если ты не понял, рабы метки. Теперь повторяй за мной. Я, Северус Тобиас Снейп. Я, Василий Павлович Лыков. Добровольно и с пониманием последствий обмениваюсь телом, памятью и магией. Добровольно и с пониманием последствий обмениваюсь телом, памятью и магией. С волшебником, именующим себя Василий Павлович Лыков. С волшебником, именующим себя Северус Тобиас Снейп. А я волшебник, слабенький. Но теперь будешь сильным. Зае. Ой, поехали и... Глава 7, где подполковник оказывается в теле Снейпа, ведет боевые действия и одерживает любовную победу. Большой зал приемов усадьбы Малфоев. Волдемарт, волшебники ближнего круга и вселенец. У Снейпа, только что лежавшего без признаков сознания, дрогнули веки. Бросив из-под ресниц быстрый оценивающий взгляд, Снейп, нет, уже Палыч, оттолкнулся локтями, проехал на спине вперед и носком туфли ударил змеи Мордова под руку, державшую палочку. Авада Кедавра успел среагировать на атаку темный лорд. Заклятие опоздало на миг. Руку с палочкой подбросило, и зеленый луч промелькнул между голов шарахнувшихся в стороны Крэбба и Гайла. А Палыч уже извернулся, как танцор брейка, сцапал противника за подол и дернул. Ну, прямо подарок эти их рясы. Или хламиды, манти, подсказала память Снейпа. Авада Ке, лорд слетел с трона, изумив Палыча видом покрытых чешуей голых икр, ударился затылком о край сиденья и второй раз об пол. Дремавшая в кресле у камина Нагайна стала поднимать голову. Палыч перехватил мантию змеи Мордова ближе к поясу и дернул в другорить, подтаскивая врага к себе. Авада. Стальные пальцы Зельевара, лущившие панцири огнекрабов как семечки, вцепились в тонкие запястья лорда. Вхаяда. Взревел Палыч, направляя зажатую в кулаке змеемордова палочку в глаз хозяину. Змеемордый сопротивлялся, подполковник нажимал. После секундной борьбы конец палочки угодил в ноздрю, прошел довольно далеко и уткнулся внутри головы. Решетчатая пластинка, автоматически отметил подполковник, ламина Цереброса, подсказала память Снейпа. Палыч пристукнул по торцу рукоятки, и палочка до упора провалилась в мозг. 12 секунд, отчитался внутренний таймер подполковника. Как там звали этого рептиля? В ряду гвардейцев смерти, жадно следивших за схваткой, шелохнулся хвост и застыл с выпученными глазами. Малфой демонстративно поправил спрятанную в рукаве палочку, Крэбб переглянулся с Гейлом. Нагайна без шороха скользила на помощь хозяину. Палыч засек боковым зрением смутную движущуюся массу, определил как опасную и рванулся вскочить на ноги, как вдруг в горло ему вцепились холодные пальцы Змеемордова. Подполковник ответил стандартно, хлопком ладонями по ушам. Пальцы на горле даже не дрогнули. Вбитая в мозг Змеемордова палочка как будто сама собой выползала из ноздри, за ней под безусой губе стекала похожая на гной желтоватая гадость. Надо же, и тут англичанка гадит. 10. Англичанка гадит. Эта емкая характеристика отношений Британии со всем миром приписывалась то Суворову, то Александру III. В устах английских политиков звучит как у Британии нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы. Подполковник чувствовал себя оконфуженным, как если бы на глазах у приличных людей пришлось делать второй контрольный выстрел. Схватил палочку, задвинул до упора и, действуя как сбивалкой, взболтал мозги Змеемордому. Пальцы на горле, наконец, разжались, и в этот миг смутное опасное атаковало. Змей-подполковник видел тысячи, он их ел. Но в триаде крупнейших и ядовитейших змей Азии, кобра, гюрза, эфа, не встречается особи длиннее 2 метров. А тут в лицо ему летела пасть, способная заглотнуть человеческую голову, как птичье яйцо. Сука-севка, не сказал, что змея лорда такая. Время замедлилось. Палыч в деталях видел разъявленные челюсти, торчащие вперед и вниз кинжальные зубы с каплями яда в канальцах, раздвоенный черный язык, прижатый к неприятно бледному небу. Вся анатомия была на виду, и подполковник ткнул острием палочки между набухших от яда желез. Хрустнуло. Он оттолкнул палочку с нанизавшимся на нее черепом, и башка пронеслась мимо. Время сорвало тормоза и помчалось, как обычно. Вдогон змее ударил красный луч, непрозрачный и толстый, как раскаленный лом. Попал куда-то в туловище, но видимого эффекта не произвел, а Палычу ожгло щеку. Подполковник оглянулся со свирепой гримасой, Малфой виновато развел руками. Нагайна упала поперек тела хозяина и уже не подняла голову. Конец палочки вышел позади глаз, точно пробив мозг. По узорчатому телу толщиной с водосточную трубу пробегали судороги. 12 плюс 4, итого 16 секунд провошкался с 2 противниками. Стыдно, Василий Палыч, в массовой рукопашке быть бы тебе убитым. Подполковник встал на ноги и отряхнул подол мантии. Встал на ноги, посмотрел, правда, ноги, правда, стоят. На пробу отбил чечетку. Я-та-та, я-та-та, слушаются. От продолжения опытов удержало только извечное, как бы иностранцы чего не подумали. Сквозь адреналиновый наркоз пробилась боль, предплечье горело, будто кипятком ошпаренное. Палыч засучил рукав и уставился на безвкусную татуировку. Череп, змея, метка, всплыла из чужой памяти. Почему-то Севка относился к ней, как к живому существу. Боялся, ненавидел, был убежден, что метка способна его убить. Черная тушь татухи выцветала на глазах, боль утихала. Ну нах такую икебану, надо будет совсем свести. Откуда-то снизу, где валялся труп Змеемордова, поднялось темное облачко, на секунду заволокло глаза, и Палыч ощутил постороннее злое внимание. Прислушиваясь к себе, он шагнул к голове Нагайны, наступил гадине на шею и вытащил из пасти палочку. Какое-никакое, а оружие. Еще облачко, недолгая слепота, и в голове подполковника стало 2 подселенцев. Нет, снова 1. Первый, большой, сожрал 2-го, ощущения были тончайшие, Палыч не заметил бы чужаков, если бы раньше не общался со Снейпом. Словно кто-то молчит в темноте. «Все, что ли?» — спросил он то ли затаившегося молчуна, то ли гвардейцев смерти, и по напряженным взглядам понял, не все, ждут. Палыч и сам чувствовал незавершенность ситуации, как будто собирался в разведвыход и с полной боевой выкладкой вдруг очутился в зале игровых автоматов. Бац-шмяк, иглов-злодей убит, хрясь-хлюп, иглав-дракон повержен, а главгерой даже не вспотевший. Если все так легко, то какого черта отсюда бежал с ней и чего ждут эти? Определенно, тут зарыта добротная подлянка, какой-нибудь волшебный аналог мертвой руки 11, мертвая рука, популярный у террористов-смертников способ минирования, при котором кнопку или рычаг взрывателя надо удерживать, чтобы не произошел взрыв. Если террориста подстрелит, мертвая рука разожмется, и других вариантов и нет. Гвардейцы смотрели, замерев, как на повтор голевого момента, только хвост, сбросив заклятие, потягивался затекшим телом. Молчун в голове никак себя не проявлял, и подполковник решил, что успеет с ним разобраться. Сначала текучка. Бойцы, я не понял, вам тут борьба нанайских мальчиков или шефский концерт выпускниц медучилища? Команды стоять и пялиться не было. Или вы, в грабину, в мать, всю службу переслужили? Малфой. Командный рявк Палыча действовал гипнотически даже на потомственных штафирок. Сроду не служивший в армии аристократ сделал шаг вперед с ударом на подошву и четко приставил ногу. «Здесь, вижу, что не с девкой на сеновале», — отечески пошутил подполковник. «Отвечать следует не здесь, а я», — с лицом несколько изумленным повторил Малфой. «Чучело на ледник вместе со змеей. Обдумай, как выгоднее предъявить убиенных широкой общественности. Типа... Тайная операция героических бойцов сопротивления. Это всех касается, морды. Вы, герои сопротивления». Глава 7. Окончание. Крэп переглянулся с Гейлом, и две авады ударили в спину хвоста. Тот упал мешком, брякнув об пол серебряной рукой. «Ага», — обрадовался Палыч, — «демонстрируют лояльность и заодно сводят счеты. Или сводят счеты и заодно демонстрируют лояльность, неважно. Они уже мои. Мистер Крэп, мистер Гойл», — добавил он стали в голос, — «извольте объясниться. Мы подумали, что решающая битва со злом была тяжелой и кровопролитной», — озвучил общую мысль Крэп. «А Пит все равно приговоренный еще за старые дела, и потом засветился перед Поттером, когда лорда возрождал. Можно еще сивого предъявить широкой общественности», — добавил Гойл. «Мистер Крэп, мистер Гойл, впредь попрошу не проявлять инициативу без приказа старшего командира, хотя вы мыслите в правильном направлении», — оценил подполковник. «Пора очистить наше движение от патологических личностей, только не от всех сразу. Обществу надо привыкнуть к тому, что мы хорошие парни, поэтому оставим немножко плохих для контраста. Будем защищать от них граждан, с переменным успехом, чтобы сохранялась интрига». Громилы склонили головы. «Осмелимся заметить», — опять за двоих заговорил Крэп, — «мы счастливы служить вам, сэр. Счастье – естественное состояние подчиненного, когда начальник знает свое дело», — сформулировал подполковник. «Пока свободны, разойдись». Крэп и Гойл по-армейски повернулись через левое плечо и направились к камину. «Секунду, сэр», — вспомнил Гойл, вернулся и отдал подполковнику палочку черного дерева. «Севкина», — сообразил Палыч. «Похоже, змеемордой правда его списал, раз приказал разоружить. Вторая палочка, когда не знаешь, куда девать первую, была именно тем, чего не хватало, чтобы почувствовать себя отставной козы-барабанщиком». Гойл, уловив заминку, деликатно вытянул инструмент из пальцев подполковника, помог пристроить в рукаве и показал, как цеплять палочку за петельку и как выхватывать. Шепнул, глядя в сторону: «Взмахните вот так, скажите люмос». Палыч верил обещанию Снипа, что теперь станет сильным волшебником, но в первый раз побаивался облажаться из-за какого-нибудь неучтенного пустяка. Взмахнул палочкой, стараясь точно повторить небрежное движение Гейла и отчаянно желая, чтобы все получилось. Люмос полыхнуло, как светошумовая граната, только без грохота, и мир погрузился в темноту. Нокс с перепугу выдала чужая память. «Сиви, гиппогриф и выкидыш, нашел время баловаться», — прикрикнул Малфой. «Я пошутил, папа», — автоматически ответил Палыч, смаргивая хлынувшие слезы. «Англичанин явно не знал этого анекдота 12, и вам не расскажу, он неприличный, но понял правильно». «Простите, сэр, не стоит, мы же в неформальной обстановке. На будущее. Боец не просит прощения, а признает свою вину словом «виноват». Простят его или нет, ему глубоко по хрену». Сквозь темень в глазах различалось пламя осветительных факелов, а спустя минуту проступили нечеткие блины лиц. «Гранаты ярче», — сделал вывод подполковник, — «и вообще, не дотягивают лайми, не дотягивают. Авада — это туфта против ПМ-13, подполковник имеет все основания считать, что в бою палочка уступает пистолету, уже потому, что стрелку не надо тратить секунду на произнесение авады кедавра. Посмотрите на ютубе любой ролик по теме «тактическая стрельба», «практическая стрельба», особенно с участием 11-летнего Никиты Крючина. Сравните с фильмом АГП, и вопросы отпадут, а выеживаются. Кедавра. Не знают, как пишется кадавр. Результатами проверки удовлетворены? — тихо спросил он Гейла. «Более чем, сэр. За помощь благодарю. Идите. Сильно не напивайтесь. Завтра в 10 быть здесь». Малфой между тем вызвал двух домовиков и шептал в тряпичные уши: показывая глазами на мертвые тела. «Не убирай», — сказала Беллатрикс. Дождалась, когда Крэп и Гойл исчезнут в пламени дымолетного пороха, и яростно вонзила каблук в грудь змеи Мордова. «Тварь, ты сдох, сдох!» В голове Палыча испуганно пискнул Молчун. Начиная догадываться, в чем дело, подполковник отстранил вяло трепыхавшуюся Беллу и наклонился к трупу. «На штаны не скопил, что ли? Мантию носили на голое тело. Давно. Сейчас это знак верности старым идеалам», — дал справку Малфой. Подполковник брезгливо подцепил концом палочки подол змеи Мордова и задрал до пояса. Удивился, ногой перекатил труп на живот и удивился еще больше. Между ног у темного лорда была одна дыра на все. Клоака. Беллатрикс зашипела разъяренной кошкой и вонзила в лордово дупло носок туфли. «А тебя, значит, приворожил», — констатировал Палыч. «Заклял на влюбленность», — поправила ведьма, очищая туфлю взмахом палочки. «Приворотом пятикурсники балуются, чтобы по коридорам обжиматься. Легкие чары, ими даже в постель девчонку не уложишь, если сама не хочет. А я хотела его каждую минуту. В Аскабане голову о стены разбивала, лишь бы забыться. 15 лет вскакивала на любой шорох в коридоре. Вдруг мой лорд вернулся за мной и дождалась. Дочь древнейшего и благороднейшего рода Блэк смачно плюнула на труп и скомандовала домовикам убрать. Опустилась на колени и обняла ноги Палыча. «Беллатрикс, мой лорд, как захочешь, красивая, скажи и буду твой», — ляпнул Палыч, что его дернуло за язык. Адреналиновый откат, счастье, что жив и крепко стоит на ногах, или отвыкшие сознание оглушили мужские гормоны, коих не хватало наполовину парализованному инвалиду. «Мой лорд», — воспользовалась предложением Беллатрикс. Палыч коротко провел рукой по ее волосам. «Встань, и впредь не унижайся, запрещаю. Я преклоняюсь, мой лорд, в этом нет унижения. Вот и встань, преклоняйся про себя, без внешних проявлений». Он дал женщине руку, помогая подняться, и попытался нацепить на мрачную физиономию с ней по бесстыжую улыбку, отработанную еще в лейтенантской юности. Чужие мышцы сопротивлялись, а некоторые, похоже, атрофировались в ноль за ненадобностью. «В общем, я улыбнулся», — шепнул Палыч. «Я поняла, мой лорд, ничего, у вас еще получится. У тебя тут есть комната, 3, и ванная», — потянула его за руку Белла. «Давно мечтала отмыть эти патлы. Что, нравились? Ничуть. Портили аппетит». Уходя, Палыч счел нужным доложить хозяину дома. «Люц, мы с леди Хаем обсудим легальные методы борьбы». Дружеское обращение привело Малфоя в замешательство. Вскинув голову, он с надеждой всмотрелся в знакомое со школьных лет лицо. Снейп выглядел как Снейп после нескольких круциатусов. Ввалившиеся глаза без намека на красный огонь, сжигавшие изнутри лорда судеб, заострившийся нос, вечно слипшиеся от паров из котла волосы. Однако старый друг обнимал за плечи бешеную Бель, что уже вызывало у Малфоя когнитивный диссонанс. Окончательную нереальность этой картине придавал щенячий взгляд Беллы, ловящий как милость каждый вздох некрасивого Снейпа. Так много лет назад глядела очаровательная, но взбалмошная сестра нарциссы на харизматичного политика, носившего вызывающий псевдоним лорд Волдеморт. Глава 8, в которой президент Франклин помогает Сурку решать вопросы. Особняк в Аполихе, Сурок и тот, кого он считает Палычем. С минуту с ней поглядывался чужими, нет, уже своими глазами. Раньше у него не было повода жаловаться на зрение. Мелкий шрифт читал с 2 футов, что еще. А еще, оказалось, можно без лупы различить на бутылочной этикетке волоконца бумаги, отслоившиеся по контуру букв, и 3 оттенка неровно легшие на печатную пластину фоновой краски, паленой виски, точно, абсолютное зрение. Раньше он просто не знал, с чем сравнивать, иначе у Нюниуса появился бы лишний повод для нытья, усмехнулся про себя Снейп, прощаясь с прошлым. Новое тело нравилось все больше, широкая грудь, мощные руки, втянутый живот, ноги поправим, рост будет хорошо за 6 футов, лицо, зеркала нет, зато на столе альбом со снимками, и вот он, командир, лицо ближе к скандинавскому, чем к славянскому типу, решил Снейп, имея последним сумбурные представления, поскольку и курносый шатен Долохов, и цыганистый Крам оба славяне, и о каком общем типе может быть речь. Главное, нос не длинный и прямой, а не тот банан, который он мысленно называл римским, понимая, что льстит себе отчаянно, а улыбка, то, что физически не давалось Нюниусу, плакатная улыбка, хочешь увидеть мир и заработать, вступай в САС. 14. Специал Air Service, САС, британская специальная авиадесантная служба, непременный участник военных авантюр НАТО. Это не ВДВ в нашем понимании, а малочисленный спецназ со специализацией групп по четырем направлениям. Для высадки с моря, с воздуха, для действий с использованием наземного транспорта и в горах. И не сквип, с ней успел считать сегодняшние воспоминания подполковника. Далеко не сквип. Мерлин всемогущий, этот русский сам не знал, чем владеет. «Соберись», — приказал себе двойной шпион, бывший. «Да, да, это тело еще нужно спасти». И начал, сурок. «Что еще, командир?» Белка сообщила дату конца света, пробурчал собутыльник. «Обидно, ей-богу, не хотел колоться, что экстрасенс, так и молчал бы, а то сказал, потом давай под шизика косить. Обратку даешь? Никакой обратки, сур, ты даже не представляешь, насколько я крутой экстрасенс, тебя больше ни одна тварь не обманет, а если попробует, дня не проживет. А хочешь, дорожная полиция тебе будет честь отдавать?» «Хочу», — застенчиво согласился Сурок. «Значит, будет», — пообещал Снейп. «А теперь слушай, я не шучу, я не шизик и я не сильно пьяный». «Принял, принял», — кивнул Сурок. «Ты к чему ведешь? У меня в ноге, вот здесь, тромб, оторвется, проскочит до сердца или дальше, в легкое, так и так мне кирдык. Поэтому сейчас ты аккуратно, не касаясь кожи, разрежешь мне штанину». Вопреки опасениям Снейпа, отставной сержант не ударился в панику. Командир приказал, боец исполнил. Какие проблемы? Распластал штанину кухонным ножом. Снейп немедленно прижал вену. Повезло, что тромб в большой подкожной, а не в глубоких. То, что он собирался сделать, повергло бы в шок любого флеболога. Но что понимают маглы в лечении волшебников? Сурок отправился за какой-то финкой. Зачем? Лучше без свидетелей. Снейп не успел возразить, и ладно, потому что сержант вернулся с маленьким острейшим ножом. Похвастал. «Лучше скальпеля. Я брился ею на выходах. Что еще нужно? Таз, бинты. Погоди, сур. Сможешь достать пиявок? Туда будем запускать», — указав на больную ногу, хладнокровно поинтересовался Сурок. «Ну, выпили по бутылке. Ну, разрежем ногу и напустим пиявок. Командир знает, он академию кончал. Я к тому, что в аптеках давно пиявок не видел, а болотные, они ж неизвестно кого сосали. Каких быстрее достанешь, таких и давай», — решил Снейп. «Неважно, если болотных, все равно их варить». Невозмутимость сержанта впервые дала трещину. «Ну, ты даешь, командир, прям как Гингема». Умению этого могла решать неожиданные вопросы можно было только завидовать. Поднял с постели живущего при сауне белорусского массажиста, отправил с фонарем ловить пиявок. Снейп слышал в окно, как тот укатил на велосипеде, тренькая звонком и насвистывая. «Я обещал по 100 баксов за хвост», — объяснил Сурок энтузиазм исполнителя. «У него на родине это приличный месячный доход семьи». Снейп тем временем составил список остальных ингредиентов зелья. Обычные травы, ходовые в обоих мирах. Другое дело, что зельевар не знал их русских названий и писал по латыни. Сурок, подивившись учености командира, поехал на машине в фельдшерский пункт. Далее по схеме. Поднял, дал 100 баксов. Довольная фельдшерица подарила справочник лекарственных трав с казенным штампом и навскидку вспомнила трех пенсионерок, энтузиасток фитотерапии. Верный своим принципам, Сурок поднял с постели ближайшую и обменял портрет Франклина на полдюжины старательно надписанных пакетиков и бонусную связку грибов. На обратном пути разыскал добытчика пиявок, справедливо рассудив, что при установленных расценках едва ли тот остановится на требуемом десятке хвостов. Снейп слышал окончание их расчетов. «Дуримар, ты до 10 считать умеешь. Алексей Сергеевич, я ж ночью, а китать, не щадя живота. Возьмите еще хоть парочку, в запас, а то вдруг испортится». «Испортится? Они у тебя дохлые, что ли? Как можно, Алексей Сергеевич? Товар, высший сорт, гляньте, какие живчики. Ладно, двух возьму. По десятке, не дороже, что ты мне мелких подсовываешь». Разгоряченный торговлей, пахнущий болотом, Сурок ввалился на кухню 15. Разумеется, Сурок принимал гостя на кухне. Аль не русский человек? Бытовала байка, что этот обычай возник из-за козней КГБ, который подключался к проводным телефонам с опущенной трубкой и прослушивал разговоры в комнатах. На кухне-то телефон не проводили. Как представишь миллионы людей, тихо квасящих с друзьями под Высоцкого, и за каждой компанией следит из тайного бункера чекист в наушниках? К Снейпу и, отодвинув закуски, выложил добычу на стол. Болотная вода в банке с пиявками цветом и запахом напоминала мочу циррозника. На поверхности переливалась нефтяная пленка. «Отлично, Сур», — оценил Снейп. «Теперь мы это сварим и будем жить. Бурида, Фурида, Сусака, Масака», — непонятно прокомментировал сержант. Глава 9, в которой Малфой предотвращает панику. Большой зал приемов усадьбы Малфоев. Люциус Малфой, голова в камине. 50-летний огневиски плеснулся в хрустальной стопке 16, шот-глаз. Стопка, она же шот, дословно стреляющий стакан, ТК, пьют из нее залпом, вмещает обычно одну унцию, 29-57 мл, или полторы, но тогда называется уже Ягер. Вполне себе традиционный англосаксонский и не только сосуд для потребления крепких напитков. Фактом своего существования опровергает миф, что только русские лакают виски, коньяк ец как водку, а джентльмены обязательно из хейбала или тюльпана, тулип, теплым, смакуя аромат выстрелив голубоватым огоньком. Малфой пощурился сквозь маленький огонек на большой огонь камина, покрутил стопочкой у носа, сладострастно втянул воздух. Как вдруг камин полыхнул зеленым, и в опавшем пламени появилась белобрысая голова. «Лорд Малфой, мистер Роули, сэр, извините за поздний. Пустяки, мистер Роули, я для этого тут и сижу». Камин караулю. Для чего, сэр? Чтобы успокаивать юных впечатлительных комрадов, которые уже метки удостоились, а до сих пор не усвоили, что лорд никому не докладывает о своих делах. Отбыл он, взял Нагайну и мистера Питтигрю, был как всегда спокоен. Это вся объективная информация. От себя добавлю, что лорд и раньше исчезал на несколько дней. Малфой лукавил. Сильнее всех переполошились из-за побледневшей метки не юные и впечатлительные, а ветераны, помнившие развоплощение лорда и светлый террор 81-го года. Было полчаса чистой паники, когда говорящим головам в камине помешало перекусать друг друга только техническая невозможность такого действа. 17, не помню, решен ли в каноне вопрос занятой линии при переговорах через камин. У меня камин может работать в режиме конференции, и все орут на перебой, и каждый требует немедля впустить его для приватной встречи. А по физиономиям видно, что представляется эта встреча исключительно в формате «накидаемся у Люца и продолжим в бардаке». Со стороны Малфоя свою лепту в переговоры вносил просочившийся в зал медведь, материальный патронус Долохова. На зависть достоверный и стабильный зверь долго фонтанировал безадресным матом и перед тем, как развеяться, сел на задницу и тоскливо спросил: «Ну, что, Люц, пора убывать, что ли?» Словом, гвардеец пошел нынче нервный и плохо управляемый. Теперь, когда Малфой стал вторым, если не первым лицом заговора, это подталкивало иначе взглянуть на лордовы круциатусы. «Сэр, но метко», — докапывался юный Роули, — «сам удивлен. Предполагаю, что на этот раз лорд вершит свои дела далеко, возможно, в южном полушарии, вот метка и отключилась. Не вижу поводов для беспокойства, Торфинн». Малфой натянул отеческую улыбку. «А ты по-прежнему в патруле?» «Да, сэр. Чистим этот мир от мрази», — с пафосом заявил белобрысый. «И себя не забывайте», — хохотнул Малфой. «В Лютном сейчас можно за один рейд составить себе состояние. Молодец, Торфинн, истинный слизеринец. Знаешь, с какой стороны у бутерброда масло?» Белобрысый польщенно заулыбался. «Ты смотри там, осторожнее», — добавил Малфой. «Если артефакт непонятный и всякое такое, даже не пытайся разобраться, а сразу неси к старшему. Нет таких доходов, за которые стоило бы отдать жизнь, не говоря уже о том, что зажимать добычу от своих экономически невыгодно. Дорогая вещь просит богатого покупателя, и это по определению не барыга. С книгами ко мне, сам куплю или подскажу, кого из серьезных людей какие темы интересуют. Благодарю вас, сэр, обращайся». Люциус вернулся к хрустальной стопочке, но благостное настроение пропало. Выпил залпом, как зелье, и уставился в огонь камина. Благородный напиток не внес в мысли ясности, а в душу покоя. Вот так однажды летним вечером открываешь дверь на чей-то стук, а на пороге Санта с елочкой. «Люцик, ты так ждал Рождества, что я решил не томить столь замечательного мальчика. Вот тебе елка, вот тебе даже полено и мятная палочка». 18. Список рождественской атрибутики в Британии невероятно раздут с точки зрения человека, привыкшего к елке, салату оливье и советскому шампанскому. Одно перечисление с краткой справкой, откуда это взялось и что с ним делать, требует целой статьи. «Ты говоришь, не благодари», — отмахивается Санта, и ты замечаешь, что какой-то он неправильный, и одет слишком тепло, и перегар изо рта совершенно не британский. А теперь, Люцик, беги скорее за носками, да захвати самые большие, тролльего размера, потому что в детские носочки не поместятся мои главные подарки. Угадай, какие, ты говоришь, лето же, не угадал, веселится неправильный Санта. Первое слово, трупы, теперь угадывай, чьи. Первая буква, во, ну же, Люцик, вторая буква, лде, давай вместе, волде, угадай букву морда, и получишь рождественский кейк. Ты говоришь, а гостей я пригласил, не беспокойся, представляешь сюрприз, они такие приходят, а ты такой, а у меня елка, и на каминной решетке в тролльих носках три трупешника, можно их под елку посадить, в золотой бумаге с бантиками, еще прикольней будет. Ты говоришь, ну, что ты такой тормозной, Люцик, укоряет Санта, веселись, и нахлобучивает тебе венок из больно колющегося астролиста, и нетрезвым голосом запевает Джингл Беллс, вот такой компот из гиппогрифов, лорд Люциус Малфой II, ждал ты дня, когда сдохнет змеей мордой, ждал еще как, а что ж тогда не веселишься, да не весело как-то, окончание главы 9, в которой Малфой предотвращает панику и сам тихо паникует. Большой зал приемов усадьбы Малфоев. Люциус Малфой, лорд был чужой. Вот беда-то, Малфой оплачивал его расходы, сидел из-за него в Азкабане, сносил ненависть и укоры незнакомых людей, снова оплачивал его расходы, числился в ближнем круге. И хоть бы раз, хоть бы намеком, смазанной печатью на конверте мелькнуло имя того, кто запустил коммерческий проект «Лорд Волдеморт». В общих-то чертах Люциусу все объяснил дед еще летом 71-го, в конце последних летних каникул. Малфой-младший тогда вернулся из тренировочного лагеря гвардейцев смерти, искря идеями господства чистой крови. «Люци, я плохо воспринимаю идеологические абстракции», — осадил его дед. «Скажи, что конкретно этот лордик может дать такого, чего нет у Малфоев? Земли, капиталы, родственные связи, еще одно место в Визингомате, силу», — горделиво ответил натасканный в лагере Люциус. «Нет». Силу ты получил от папы с мамой, у лордика тебе только боевку ставили. Сомневаюсь, что его тренеры лучше твоих домашних, так что ничего ты не приобрел в своем лагере, разве что развлекся в компании ровесников. Люци, Малфоям не нужно бороться за господство, оно и так наше. Идейки превосходства по крови хорошо играют среди тех, кому больше нечем гордиться. В каждом пабе сидит свой микролордик и при горячем одобрении публики обличает несправедливость общества, в котором достойные люди лакают дешевое пиво, в то время как недостойные потребляют марочные вина в компании дам с обнаженными спинами. Выбери болтуна поспособнее, надуй деньгами, надуй получше, чтоб всплыл над всеми, и получишь ледокол, который силой взломает, что закажешь, социальные институты, экономику, государственные границы. Иногда это единственный способ в разумные сроки обновить застоявшуюся систему, но уж больно кровавый. Их же, лордиков надутых, потом назад топить приходится, поскольку созидать они органически не способны, только разрушать. Под какие задачи готовили Волдеморта, дед ответить не мог, судить по делам было рано, гвардейцы смерти только набирали силу. А через месяц лорд Иннокентиус Кастор Малфой разбился на метле, не справился с управлением, с прискорбием сообщил пророк. В тот же день квиддичное обозрение скорбело о безвременной кончине загонщицы халихитских гарпий, которая, надо же так совпасть, тоже не справилась с управлением. Мерлин знает, сколько заплатил вступивший в права главы рода лорд Абраксас, чтобы журналюги умолчали, что почившие летели на одной метле и были в чем мать родила. В случайности этой катастрофы Люциус уже тогда сомневался. Профессиональные квиддичисты все трахаются на метле, такая у них фишка. Два удовольствия в одном. Дедуля был в расцвете сил, 59, для мага вторая молодость, разводил гиппогрифов и сам объезжал диких, ухитряясь сохранять полный комплект пальцев. Это что же заставило двух законченных экстремалов настолько выпасть из реальности, чтобы врезаться в землю на сотни миль в час? Едва Люциус снял траурную повязку, как отец стал загонять его под метку. Сам лорд Абраксас знал по Хогвартсу первый набор гвардейцев, со многими приятельствовал. Однако от метки уклонился, считая, как и дед, что Малфоям незачем бороться за то, чем они уже обладают. А Люциусу заявил, что надвигается гражданская война, и для рода будет полезно, если наследник вступит в гвардию смерти. Мол, чья бы сторона ни взяла верх, один из Малфоев окажется в стане победителей и отмажет проигравшего. Не отмазал, даже не пытался. сидел на родовом капитале, как гоблин на сундуке. В разгар репрессий 81-го, когда волна арестов докатилась до высшего общества, и Люциусу как никогда требовались деньги, задержал выплату ежемесячной ренты наследника. Сигнал был недвусмысленный. Выкручивайся сам. Первые приговоры клейменной братьи уже прозвучали, не оставив надежд тем, кого еще не достал карающий меч правосудия. И Люциус провернул самую наглую авантюру в своей жизни. Написал на собственном бланке заседателя-наблюдателя Визингамота. Люциуса Малфоя 2 заключить в Азкабан сроком на 3 месяца и сдался знакомому Аврору. Запущенная в бюрократическую машину записка догнала его через сутки уже в виде распоряжения за подписью секретаря Визингамота и выдернула с допроса на этап. Других судили, а он уже сидел. Стимулированный сотней галек микроскопический клерк уничтожил записку и переложил сшитое в Аврорате дело из стопки ждущих рассмотрения в архив вынесенных приговоров. Не созданная для массовых репрессий судебная система задыхалась, обожравшись жертвами. Смертельно усталых исполнителей подгоняла негласная установка министра покончить с гвардейской заразой до Рождества, и даже знаменитым своей ненасытностью визингамотским взяточникам было не до наследника рода Малфой, когда у них оставались недоинными целые лорды. Прокатило. Отсидел 3 месяца на левой половинке, в компании кидал, катал и щипачей, гордившихся соседством с гвардейцем. Засикли с осужденной морды дежурный тюремщик избавлял от дементоров всю галерею с 2 десятками камер. В 15 секли обходился чайник заварки и гигантский бутерброд из ковриги хлеба с вареной говядиной, сыром и зеленью. Молва потом твердила о бесчетных миллионах, коими Люциус откупился от пожизненного срока. Вышел пополневший на 5 фунтов, стриженный от вшей, даже Нарси узнала не сразу. Карман грела волшебная справка. Освобожден в связи с окончанием определенного визингамотом срока. В голове под 3 окклюментными щитами притаились навыки, банальные для обитателей лютного и обещавшие неприятные сюрпризы высшему свету. Родовая усадьба встретила разором и запустением. Пришибленные отсутствием хозяина домовики даже не убрали разбросанные при обыске вещи. Старый вассал Малфоев Гойл доложил, что отца трясли недолго и без вдохновения, и будто бы вступился за него сам непримиримый Крауч-старший. Однако стоило лорду Абраксасу появиться в публичном месте, как на знакомую всей магической Британии платиновую шевелюру слетались патрульные Авроры и требовали показать предплечье. Отец безропотно расстегивал 12 золотых пуговок на рукаве, Авроры отходили, он застегивал, появлялся новый патруль. В общем, победители развлекались вовсю, и якобы из-за этого лорд удалился от светской жизни. Залечивать раны, искалеченные хамством души, разбираться в подтекстах Гейла, это рехнуться можно, проще считать его тупым. Отец обосновался в домике на побережье, купленном в свое время для рыбалки, чтобы переночевать и с рассветом в море, но никак не пригодном для нормальной жизни. 5 комнат, 1 ванная, в подвале всего 100 галлонов вина, не по-малфоевски. Люциус навестил его, как только смыл с себя тюремную вонь, и увидел руину прежнего лорда Абраксаса. Папаша-предатель косил печальным лошадиным глазом, ждал укоров, а вот ему шиш. Вздрагивал, когда штормовой ветер хлопал ставни на окне. Формально спросил о здоровье, Люциус формально ответил. Нетвердым почерком написал доверенность наследнику Малфою на право голосовать от имени рода в Визингамоте, велел переезжать с семьей в Мэннер, пока там все не растащили, и приглядывать за арендаторами. Со временем он явочным порядком спихнул на Люциуса управление всем имуществом рода. Перешлет совой письмо управляющего. Станок сломался на ткацкой фабрике. Люциус разбирается, платит, прибыль законным образом уходит на счета рода, коими наследник не распоряжается. Поначалу он отправлял отцу подробные отчеты, надеясь, что у того проснется совесть. Ответа не было. На Рождество привозил к дедушке Драка, сердце Малфоя-старшего не таяло ни хрена. Под окном гостевой спальни на заднем дворе всегда сушилось очень простое женское белье. Ни возраст, ни даже габариты отцовой сожительницы не угадывались по этим трубам на бретельках. Если белья не было во время приезда Люциуса, оно появлялось через час. Хозяйка в доме ощущалась и без сигнальных флагов. Однако Люциусу она себя не явила ни при жизни отца, ни после его нелепой смерти от драконьей оспы. Мертвый Абраксас Кастрики и Малфой, лорд 8-го по древности рода магической Британии, походил на раскрашенную детьми жабу, воняющую тухлым яйцом 19, видимо, в первых книгах мама Роза была убить сэра Абраксаса. По ГП Вики он умер не позже 1996, В этом году Слизнард говорит с Драко о его смерти. Между тем Драко уже в 1991 летает на метле явно не в съемной квартире, а в родовом поместье, про деда не упоминает. Люциус Малфой не похож на прихлебателя, живущего с семьей в доме отца на ренту или скромную часть капитала. Имха Абраксас умер, когда Драко был ребенком. Тащить заразу для публичных похорон Люциус даже не подумал, сжег вместе с домом адским пламенем, не пожалев и перстня главы рода. Для проформы набрал в урну спекшейся в стекло почвы, поставил в родовой склеп. Эмоций было не больше, чем когда в детстве убирал денник за подаренным дедом пони. Эмоции проснулись в Гринготсе, при встрече с обслуживающим счеторода почтенным скалозубом. Оказалось, что пресловутая ткацкая фабрика и еще треть родового имущества, в которое Люциус вкладывал свои деньги, не получая ни кнота из доходов, давно, с конца 71 года, принадлежит некоему Джону Смиту. Кроме того, сэр Абраксас презентовал означенному джентльмену 20 миллионов галлик, опять же треть всей наличности рода. Сделав это сообщение, почтенный скалозуб тушканчиком сиганул с линии огня и спрятался у Люциуса за спиной. Гоблинский стол железного дерева разлетелся в щепки, хотя Люциус не прикасался к палочке и очень старался не думать о бомбарде. 1000, назвал стоимость ущерба скалозуб, и только из сочувствия вашей потери. А и Мордрит с ним, ответил новоявленный лорд Малфой. Кресло гоблина с подложенной на сиденье подушечкой выглядело нелепо без стола, и Люциус разнес его уже осознанно. За кресло не дам больше 300, все равно без стола гарнитур был неполный. Выпить есть, мухоморовое, люди плохо переносят. Проверим. Проверили. На вкус огонь, выхлоп отдает сырым грибочком. Всяко лучше аскабанской брашки из жеваного овса. Под мухоморовую легко проскочило известие, что мэнор через голову Люциуса завещен Драко. Ему же, внучку любимому, коего лорд Абраксас видел 2-3 раза в год при визитах вежливости, в день свадьбы надлежало передать золотой ключик от сейфа с 10 лямами. По 5 миллионов щедрый Абраксас завещал наследникам вассальных родов Крэп и Гойл, одарил недешевыми памятными безделушками сотню однокашников и дальних родственников. Люциус не смог вспомнить и половины. Назначил приданое в 200 тысяч фунтов стерлингов некой, очевидно, Маглихозер Эмили Мур, уж не хозяйки ли сорочек труп, имя Люциуса Малфоя в завещании не упоминалось. Разумеется, все неразбазаренные сэром Абраксасом он получил по порядку наследования, как сын. Но сам факт, гоблин с сочувствием на крючконосой морде протянул карманную фляжку с мухоморовой. «Чем ты его так?» Люциус подставил трансфигурированный из щепки стакан. «Не я, он меня. Выпил, показал метку. Сам заставил принять, а потом, в озарении он выхватил из мусора на полу кровавое перо и написал на обороте завещание. Себ 22-1971, Дец 24-1971, Дец 29-1971, предплечье щипало, царапины ложились поверх лордова клейма. Символично. 22 сентября погиб лорд Иннокентиус, заметил скалозуб. У тебя отличная память, обычная для финансиста. Все состояние рода переходило наследнику, как не запомнить. 29 декабря лорд Абраксас передал Джону Смиту сейф с 20 миллионами и 7 объектов недвижимости общей стоимостью от 5 до 7 миллионов. А вот 24-го, меня заклеймили. Считаешь, одно с другим связано? Сейчас не сомневаюсь. Отец настаивал, чтобы я сократил траур по деду до 3 месяцев. Дедушке не понравилось бы, что ты хочешь провести в заперти свои последние рождественские каникулы. Я и отправился на бал, а там друзья, вино, доступная однокурсница, еще вино. Сам не понял, как оказался на коленях перед Волдемортом. Джон Смит, не настоящее имя, с таинственным видом сообщил гоблин. Люциус усмехнулся. Это демонстративно не настоящее имя, почтенный скалозуб. Можешь звать меня Скали, тогда я Люци. Ты с какого года, Скали? С 65-го, Люци. Мальчишка, я с 54-го. Сам ты мальчишка, я с 1865-го. Нет, лорд, при всем уважении, ваша идея – говно. Почему? Потому что лорду человеков невместно, чтобы магическое существо звало его Люци. Это мухоморовое, сэр. Я предупреждал, что люди плохо ее переносят. Люди многое плохо переносят, Скали. Например, предательство. Мы вообще на удивление нежные сволочи. Сэр, вы не можете знать всех мотивов и обстоятельств. В 71-м ваш батюшка не имел опыта в делах и водил знакомство с активом молодой фашистской организации. Поэтому я с равной вероятностью допускаю, что его, к примеру, соблазнили обещанием небывалого куша, или вас без его участия проиграли в карты добрые дяденьки, от которых вы получали шоколадки в детстве, или миллионы для Джона Смита и ваша метка были платой за то, чтобы род Малфой не стерли с лица земли. Почему нет? Гибель вашего деда в таком случае можно расценивать как демонстрацию силы, а то, знаете, несерьезно, выбивать 20 лямов, крови не пролив. Так что, если хотите мой совет, не оценивайте действия отца, примите, как заморозки, как лондонский смог. Это произошло, и ничего не попишешь, остается только устранять последствия. Во всем он был прав, крючконосый, кроме, пожалуй, воздействия Мухоморовой на людей. Она сносит запреты и условности, но тогда это было именно то, что надо. Пока токсины нарядного гриба гуляли в крови, Люциус на многое в своей жизни успел взглянуть со стороны. Вышло, что отец из него едва ли не хуже, чем из сэра Абраксаса. Тот хотя бы не скрывал скептического отношения к Вальдемарту и Ко, а он, Люциус, хотел, чтобы сын им гордился, и сын гордится. Копирует малфоевский надменный вид, не понимая, что это маска человека, которому пол Британии плевала на мантию. Абраксас не знал, как загнать сына под метку, Люциус не знает, как сына уберечь. Ведь Драко гордится им, правой рукой темного лорда, несгибаемым гвардейцем смерти Этситера. Тухло на душе, и нет в ней сил, чтобы повторить сыну слова, четверть века гвоздем сидящие в памяти. Что конкретно этот лордик может дать такого, чего нет у Малфоев? Земли, капиталы, родственные связи, еще одно место в Визингомате. Драко, Малфоям не нужно бороться за господство, оно и так наше. Господство, впрочем, тоже нет. Уж так боролись за права чистой крови, так боролись, что все прогадили. Невидимый домовик по одному подкладывал в камин полежки, стараясь не беспокоить хозяина шумом. Оставалось последнее, как вдруг в основании безупречно сложенного колодца громко треснуло, и конструкция завалилась на бок, выплюнув облако искры золы. Домовик горестно взвыл, и активность у камина прекратилась, аппарировал. Видимо, туда, где ушастые бьются головой о мебель, а может, хихикают над хозяевами. Малфой поднял сонный взгляд на камин. Поленья занимались от раскаленных углей, не требуя вмешательства, говорящих голов не наблюдалось. Еще с час подежурить надо, а то мало ли кто будет ломиться. Мальсибир, скотина, прорывался через камин в кабинете, защиту взломать не смог, но разнес дымоход. Старая гвардия боится повторения 81-го, хотя разумнее бояться повторения 94-го. Гвардейцы сейчас единственная реальная сила, уж разбежаться-то с награбленным всяко успеют, если не смогут или не захотят удержать власть. А возродись змеей мордой, от метки не сбежишь. Так и потопаешь стройными гвардейскими рядами за безумным господином, да на тот свет, зацепив по пути половину неклейменной Британии. Очень хочется верить, что в 94-м змеи Мордова вызвали к жизни хвост и Крауч-младший. Конечно, два нелегала, им либо власть свергать, либо всю жизнь шхериться. Темный ритуал вычитали в газете, голема Вальдемарта нашли в лесу. Что деньги на гвардейские мантии и маски, на тренировочные лагеря, на кормежку союзничков, оборотней и великанов, на лечение беглых аскабанцев, на содержание боевой организации требует ежедневных расходов, и, конечно, их оплачивали из народных пожертвований. Хочется верить, что прожженный политик-министр Фадж полгода ничего не замечал совершенно бесплатно, потому что дурак, что в Аврарате кончился Веритасерум, чтобы допросить мелкого Поттера и установить истину, что у невыразимцев дума сборы были заняты солеными грибами, поэтому у Поттера не смогли взять воспоминания. Хочется, а не верится. Слишком явно маячит за этой историей давешний род, автор коммерческого проекта «Лорд Вальдемарт». Значит, жив еще. А Вальдемарт, похоже, опять не успел выполнить свою задачу, какой бы она ни была. Министерство кое-как, но работает, Визингомат иногда, но собирается, лавки в косом через одну, но открыты, рынок недвижимости замерз, но не рухнул. Система не сломалась и готова откатиться к прежнему состоянию. А урод уже доказал, что смерть исполнителя для него не причина отказаться от проекта. Настойчивый, опять через третьи руки, через Джонов Смитов будет надувать свой ледокол, заставляя всплыть и доломать недоломанное. Малфой готов был пожалеть, что Вальдемарта убили так рано. К Рождеству он бы точно расхерачил все, что можно, и тогда урод мог высунуться из подполья. Хотя, как знать, возможно, Сегодня смерть змеи Мордова спасла жизнь самому Малфою. У трона безумца никто не чувствовал себя в полной безопасности. Даже Долохов, друг и соратник Вальдемарта со школьных лет, под любым предлогом избегал помпезных обедов с лордом, предпочитая водить патрули в Лютном. И с непонятным намеком говорил Малфою о Реме с длинным ножом 20, ночь длинных ножей, как операция «Калибри», уничтожение в июне-июле 1934 года, верхушки СА, штурмовых отрядов во главе с Эрнстом Ремом, коего Малфой путает с Римом, одним из основателей Рима, готовили штурмовиков для вооруженного захвата власти, однако в конце концов Гитлер законным путем был назначен рейхсканцлером и остался с требующей свою долю пирога вооруженной силой, многократно превышающей по численности армию страны. Пришлось зачистить вождей штурмовиков и под шумок, не имевших к ним отношения противников и старых друзей. Долохов не без основания боится повторить судьбу Рема. По канону он старый соратник Вальдемарта и непревзойденный боевик. Видимо, он и готовил гвардейцев смерти, а это уже второй фактор риска. Много знает о прошлом лорда, имеет авторитет среди бойцов. Зачем такой диктатору? Сдох. Это ж ликование какое, вслух произнес Люциус. Вот это я помог другу Севии удрать от надоевших господ. Конец.